Ах ты, моя красавица, сейчас сниму! Бедняжечка ты наша, что же делать? Не сможем мы снять ее, пропадет наша девочка. Ничего, я еще не слаб. Дедушка! Полезай. Не бойся, Урико-химико, я сейчас тебя сниму. Опа, вот так. Теперь за этот сучок ухватимся. Вот. А теперь за эту ветку. Дедушка, держись крепче. Держусь. Не бойся. Еще немножко. Вот совсем. Ну вот. Вот и влез. Сейчас я тебя отвяжу. Вот тут у меня завязано. Я вижу. Ну вот, хорошо. Ну, а сейчас будем спускаться. Осторожно, не упадите. Ничего, не бойся, все будет хорошо. Так, ты держись за меня покрепче. Держусь, дедушка, держусь. Верхние ветки тонкие. Осторожней, не обломи сучок под ногой. Вижу, средние ветки потолще уже. Так, ну вот, нижние ветки уже совсем толстые. Вот так, а теперь прыгаем с тобой. Ну вот мы и на земле. Бабушка моя, дедушка. Ну пошли скорее домой. Там тебя подарки ждут. Наденешь новое красное платье. И ажурный платочек. Бабушка, дедушка, спасибо вам, птицы дорогие, и вам спасибо. Тинтико, тинтико. Вот радость-то. Паршун, паршун, покружись. Пера-ра, пера-ра. Бей воронов барабан. Сутантон. Воробей, сыграй на флейте. Тинтико, тинтико. Далеко раздайся звук. Танки-понки, танки-рари. Танки-понки, танки-рари. Как хорошо, что мы вместе. Мы все друзья. Потому и весело нам. И не страшен нам никто. Как вы быстро прогнали злого Монадзяку. Да-да-да. Так и помчался, не оглядываясь. Эй, я Монадзяку! И с тех пор живет Аманадзяку в горах, говорит чужим голосом, а свой совсем потерял. Всех передразнивает Аманадзяку. Крикнешь ему «Гей!» И он в ответ. Как живешь ты там, в горах? Кем ты стал, скажи без смеха? Никто никогда не видал больше злого Аманадзяку лохматое чудовище. Никому не страшен, никого не обидит. Превратился он теперь в горное эхо.